Аризона Билл тоже примет участие. Это профессиональный перевозчик грузов и почты. Все внимание будет сосредоточено на нем и на толстяке Олафе. И вы хотите, чтобы я выступил в роли темной лошадки? Конечно. В этом и заключается ваше преимущество. С вами не будут серьезно считаться. Ведь вас до сих пор считают за чичака. Вы еще и года здесь не живете. Если вы не обгоните всех на обратном пути, никто вас и не заметит. Значит, темной лошадке придется показать свой класс на финише, — сказал Смок. Она утвердительно кивнула головой. Если вы не выиграете заявки на Моне, я никогда не прощу себе того, что я сделала с вами там, на ручье Индианки. И помните, вы единственный человек, который может оспаривать эту победу у наших старожилов. Самое главное заключалось в том, как она это сказала. Смоку стало жарко. Сердце его забилось. Он кинул на нее вопросительный взгляд, невольный и значительный, и в ее глазах на мгновение, встретившееся с его глазами, прочел нечто гораздо более важное, чем весть об участке, который Сайрус Джонсон не успел зарегистрировать. «Я приму участие в этом состязании», — сказал он, — «и добьюсь победы». Счастливый свет в ее глазах, казалось, обещал ему большую награду, чем все золото участка на ручье Мона. Он почувствовал, что ее рука, лежавшая у нее на коленях, ищет его руку. Под покровом скатерти он протянул свою навстречу и испытал крепкое пожатие девичьих пальцев. Ему снова стало жарко. «Что скажет малыш?» — неожиданно для себя подумал Смок, выпустив ее руку. Он уже почти ревниво смотрел на фон Шредера и Джонсона. Неужели они не замечают необыкновенной прелести этой девушки? «Аризона Билл, белый индеец», — продолжала она, — «а толстяк Олаф, охотник на медведей, король снегов, могучий дикарь. Он выносливее любого индейца и никогда не знал другой жизни, кроме жизни в морозной пустыне». «О ком вы говорите?» — спросил через стол капитан Консадайн. «О толстяке Олафе», — ответила она. «Я рассказывала мистеру Белью, какой он замечательный ездок». «Вы правы», — ответил капитан. «Толстяк Олаф — лучший ездок на Юконе. В 1895 году он провез правительственные депеши после того, как два курьера замерзли на Чилкуте, а третий у 30-й мили провалился в полынью». Глава третья. Смок ехал к ручью Мона, не торопясь. Он боялся утомить своих собак до главной гонки. Он изучал тропу и отмечал места, где ему придется менять собак. В этом состязании приняло участие столько людей, что все пространство в 110 миль было похоже на один сплошной поселок. По всему пути были расставлены собачьи подставы для смены упряжек. Фон Шредер, принявший участие в состязании исключительно из спортивных видов, имел 11 упряжек, то есть мог менять собак каждые 10 миль. Аризона Билл удовлетворился 8 упряжками. У толстяка Олафа было 7 упряжек, столько же, сколько у Смока. Кроме них в состязании принимало участие свыше 40 человек. Гонки с призом в $1 000 000 даже на золотоносном севере случаются не каждый день. Цены на собак удвоились и даже учетверились. Участок номер 3 ниже Находки находился в 10 милях от устья Моно.